берег нам с тобой откроет рай земной, нас лето унесет волной вслед за собой, подарит нам каприз прохладный свежий бриз. Держись! Зажигаем, свежая волна, ментоловый прибой. Безумная пора, мы с драйвом отдыхаем. Это лето, ты возьми с собой. Свет ночных огней стирает грани дней, и наше лето мчит быстрей. За ним успей. Поздной жара, мы лето зажигаем. Свежая волна, ментоловый прибой. Безумная пора, мы с драйвом отдыхаем. Это лето, ты возьми с собой. Зажигаем, свежая волна, ментоловый прибой. Безумная пора, мы с драйвом отдыхаем. Это лето, ты возьми с собой. Поздной жара, зажигаем, свежая волна, ментоловый прибой. Безумная пора, мы с драйвом отдыхаем. Это лето, ты возьми с собой. Поздной жара, мы лето зажигаем. Свежая волна, ментоловый прибой. Безумная пора, мы с драйвом отдыхаем. Это лето, ты возьми с собой.